Глава 17. То ли дедушка, то ли виденье. Нос. Я присел за стол. Кто первый? Я. Марина углубилась в записи. Значит так, Самодуров, ГК, 1948 года рождения, потомственный москвич, образование 7 классов. Самый раз для референта по вопросам экономики, заметил Витя. Дальнейшее образование, продолжила Марина, получал в закрытых от общества заведениях в 68-м, 76-м и 84-м, осуждался по статье 147 Уголовного кодекса РСФСР, то есть за мошенничество. Каждый раз освобождался по УДО. В специфических кругах известен как Гера Клещ. С воровским миром связи никогда не поддерживал. Типичный один на льдине. А что делал этот достойный человек в промежутках между отсидками? Мне стало любопытно. Трудился в народном хозяйстве в качестве приемщика стеклотары, грузчика и водителя-экспедитора. В 94 году резко повысил собственный статус, перейдя на должность помощника депутата Госдумы. Надолго? До 99 года. После этого занимался исключительно коммерцией в некоммерческих организациях. Каждый раз ухитрялся покидать их до того, как теми начинали интересоваться правоохранительные органы. «Достойно», — заметил Чернов. «В 2006-м устроился референтом к господину Кравцу, уволился по собственному желанию за 3 месяца до того, как у того начались проблемы с законом. На этом история о его трудовом пути обрывается. Окружение практически отсутствует. Крайне нелюдимый господин этот наш Самодуров. Родня. Отец с матерью покинули этот мир в середине 80-х. Жена развелась с ним в 82-м, а в 90-м съехала на ПМЖ в Штаты. Тетка умерла в 94-м. Сестра Самодурова А.К. Марина сделала театральную паузу. В браке Кравец. Скончалась в 2002-м. «Получается, дядя трудился у племянника?» «Точно!» — она кивнула. «Именно так и получается. Что-нибудь еще?» «Не знаю, насколько это важно. В 89-м году этот Самодуров мог опять оказаться за решеткой. Гостил в подмосковной деревне у тетки. Кто-то из местных перебрал самогона и решил поучить городского пижона жизни. В результате прилично греб сам, а жена побежала к участковому. И как? Да никак. Потерпевший заявление не подавал. Самодурова подержали 2 суток в КПЗ и отпустили с миром. Повезло, заметил я. И откупился. Не согласилась Марина. А какая разница? Подвел итог дискуссии Чернов. Это все? Почти. Загранпаспорта в настоящее время не имеет. А по внутригосударственному дедушка в последние 2 года никуда не выезжал. И это все о нем? Теперь да. Благодарю. Я повернулся к Вите. Твоя очередь. Шульман Ефим Михайлович, сообщил тот. Фантом. В смысле? Такое впечатление, что этот господин появился на свет в возрасте 65 лет. И тут же устроился консультантом на договоре у честнейшего парня Карбаинова. А совсем недавно пропал. Паспорт у него левее левого. Я проверил. Данные о прописке полнейшая лажа. И это все о нем. Не понимаю. Марина нахмурилась. Зачем принимать на работу того, кого не существует? Какой смысл? Встретимся. Я принялся давить на кнопки клавиатуры ноутбука. Тогда и спросим. «Кого?» — Марина посмотрела с удивлением. «Шульмана? Ну, его же не существует». «Спросим, конечно же, Самодурова», — пояснил я. «А он, может быть, расскажет нам о Шульмане». «Уверен?» «В общем-то, да», — признался я. «Есть такая надежда». «А ты что, его нашел?» «Не я, а ты». «Как называлась та деревня, где он кого-то бил или его били?» Петрыкина, а что? На экране ноутбука высветилась карта Московской области. Петрыкина забил в поисковик я. И очень удивился, узнав, что такой деревни в области нет и никогда не было. Зато есть или было село с таким же точно названием. «Слушайте приказ по гарнизону», — бодро заявил я. «Водки сегодня не пить, по дискотекам не шляться, отбой в 22:00, можно раньше. Подъем ровно в 5, едем в гости». «Куда?» — спросил хором гарнизон. «За город, на внедорожнике, иначе нам туда, боюсь, не добраться».